Исай Калашников. «Жестокий век». Роман. Москва. «Современник». 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Книга первая. «Гонимые». Небо звездное бывало поворачивалося, вот какая раз пришла всенародная. На постель тут не ложились, все добычей поживлялись. Мать широкая земля содрогалась, вот какая раз пришла всеязычная. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 года.